с которым шел наряд Андрейки, к вечеру стал в роще на бугре, недалеко от Дербт. Пушкари бездействовали. Издали откуда-то доносились протяжные крики татарских и казацких всадников и отдаленный топот множества коней. Андрейка тосковал о том, что ему не приходится испробовать своего наряда в огневом бою. Изредка слышались выстрелы самопалов и пищалей, еще более раздражая нетерпеливых пушкарей. К пушкарям прискакал гонец. — Готовься! Из крепости вышли! Розвольне снарядом потянули на пригорок. Отсюда отлично был виден замок. Пушки взвалили на подставы. Вдали около замка метались люди с факелами. Их было много. Лязгало железо. Слышались отдаленные крики, топот коней. Около замка началась схватка. Воевода дал приказ пушкарям сделать залп по крепости. Андрейка заложил в пушки ядра. Блеснула молния, последовал удар. Люди с факелами заметались уже на стенах замка. Видно было, как спустили на цепях мост, отворили ворота. Факелов в поле около замка не стало видно. В ворота хлынула толпа ливонских ратников. Снова вой трубы. Пушки Андрейкиной десятни сделали еще залп. Теперь по толпе в воротах. Прискакавший из-под замка Василий Грязной остановился, достал тряпку, подошел к Андрею. — Завяжи. — Эк, тяло бы знули, Василий Григорьевич! Андрей заботливо стер снегом кровь со лба у Грязного и принялся завязывать ему рану. — Каленою стрелой ахнули дьяволы! — ворчал Грязной. — Да уж и мы их побили немало. Попомнят нас. Полны рвы нарублены их у крепости. Злые демоны! В полночь все затихло. Приказ был не разводить костров. Холодно, начинало пробирать дрожь. Андрейка и Кречет, как и в прошлые ночи, укрылись под рогожами, войлоком, и, сидя на корточках спиной к пушкам, задремали. Так теплее. Правда, дышать трудновато, но все же лучше, нежели в шалаше. Пушкари по очереди караулили. Царь, получив вести о переходе войском ливонского рубежа, строго-настрого запретил продажу вина, гусель гуденья, русалочьи игрища, пиры, плясанья, сопели, ворожбу, блудодеяния и соблазн другим, срамословия и всякие иные бесстыдные дела. Во всем государстве был объявлен Великий пост. Мясо везли только войску, а в Москве, городах и вотчинах едение телес было запрещено. Колокольный звон гудел над Москвою круглые сутки. Приуныли шуты и скоморохи. Нельзя уж стало им потешать народ на базарах, в кабаках и на свадьбах своими бесовскими чудесы, глумами и песнями. Даже сопели, гусли и домры пришлось убрать. Строг царь-государь, беда, коли ослушаешься. Пристава да сторожа, поди, только того и ждут. Везде они. По улице идешь, хоть шапки не надевай. Недаром говорят, у царя колокол по всей земле. Притихли и на посадах. Того нельзя, другого нельзя. Гляди в оба. В церкви не только ругаться и драться, разговаривать запретили. За каждое слово бранное клади деньгу. Попы оживились. Так и смотрят за богомольцами, а ведь известно, от вора отобьюсь, от приказного откуплюсь, а от попа не отмолюсь. Кто не знает, что Бог любит праведников? Однако бес все около ходит, да и на грех наводит. Не хочешь — соблазна, а он тут как тут. Слыханное ли дело срамословие запретить, а без него как без молитвы? Одним словом, рад бы в рай, да грехи не пускают. порядки строгие пошли неслыханные, думай постоянно о Боге. Тесно стало жить, на просторе только волки воют, подтрунивали втихомолку пересмешники. Опустели площади, улицы, кабаки, торжища скучные, невеселые. Приедут мужики, привезут сено, либо овса, либо звериных шкур и прочего, померзнут, да и опять уедут. Куда делись все эти сапожники, чоботные мастера, сидельники, пирожники, серебряники и прочих многих ремесел мастера? Одни иконники со своими иконами на самом виду, да свечной ряд, да гробовщики. Все изменилось. В Китай-городе обширные гостиные ряды и лавки, ранее оживленные улицы, площади и сады, опустели. Не столько торговых людей, сколько нищих и бродящих собак. Война стала сказываться. Даже в Кремле безлюдье. А уж чего-чего только тут не было. Сквозь толпу мужиков, холопов, стрельцов, монахов и иных людей трудно было пробраться. Сюда шли покупать, продавать, писать челобитные, полюбоваться красотою дворцов и соборов, на других посмотреть и себя показать. Во всю глотку выкрикивали, бывало, берючи новые указы царя, размахивая палками и прикрепленными к ним, вырезанными из меди или железа, гербовыми орлами. Нищие тянули жалобные песни, сновали в толпе юродивые, отбивали хлеб у нищих и домрачеев. За юродивыми, с громким плачем и причитаниями, всегда следовало много женщин, оплакивающих этих угодничков. Купцы у дверей громко расхваливали свои нитки, холсты, кольца, румяна, белила и прочие товары. Много было походячих торговцев, которые посохом, расчищая себе дорогу, старались перекричать сидячих купцов. Покупатели, давая третью часть запрашиваемой цены, старались перекричать продавца, торговались с ним в голос. Шумно, весело было. Теперь же Кремль имел совсем иной вид. Стены дворцов и храмов, словно вымытые, ослепляют своей белизной. На площадях и улицах чистота, все вычищено, подметено. У ворот, у зелейного склада и сторожевых пушек, стоят чисто одетые стрельцы. Нищих и бродячих собак из Кремля изгнали. Никакого шума и беснования нигде не услышишь. Скучно. Кремлевские стены приняли грозный вид. Везде стрельцы и караульные пушкари. Царь Иван Васильевич теперь сам наблюдает за благочинием в Кремле, за тем, чтобы люди помнили о войне. Бездельники стали побаиваться кремлевских порядков. Полны были народа только кремлевские монастыри и соборы. Там шли торжественные молебны о неспослании победы русскому оружию. Спас на Бору, древнейший храм, ровесник Москвы, любимое место моления самого царя Ивана. От большого кремлевского пожара после покорения Казани он сильно пострадал. Иван Васильевич обновил его и соединил особым тайным ходом с дворцом. Из своих покоев он проходил жильем в храм. В тот день, когда получено было известие о вторжении русских в Ливонию, Иван Васильевич с Анастасией молились в храме Спаса, в пределе Гурия, Самона и Авива. Этот предел был подобием такого же предела в Софийском Новгородском соборе. Царь был одет в темно-малиновый становой кафтан, на груди наперстный крест, в руках посох индийского дерева, лицо суровое, задумчивое. Эту ночь Иван Васильевич не спал, мучили мысли о том, как иноземные короли встретят весть о вторжении его войск в Лифляндию. То-то поднимется шум. Царица в таком же темно-малиновом атласном платье с золотой обшивкой на шее бобровая оторочка и жемчужное ожерелье. Анастасия была бледна.